Служа издавна, они столько раз видели, как заключенные становились правителями, а правители — заключенными, что старались ладить с арестантами. Поэтому власти не доверяли надзирателям. В тюрьму был введен красноармейский караул. Часовые стояли у камер адмирала Пепеляева и в третьем этаже. Они не должны были допускать разговоров с заключенными и передачу писем. Но кто же не знает русского солдата, который, может быть, до исступления свиреп, но и до боли добр, и очень скоро с караулом завязалась дружба. Тимирева и я свободно выходили в коридор, передавали письма, разговаривали с заключенными. Не вовремя явившееся начальство могло бы увидеть красноармейца, откупорившего банку с ананасом, переданную нам с воли. Но это благодушие длилось недолго. Скоро наступили безумные, кошмарные, смертные дни. Появились слухи о приближении капелевцев. Сначала этому не придавали значения, но скоро власти были охвачены тревогой. Тюрьму объявили на осадном положении. Было дано распоряжение подготовиться к вывозу заключенных из Иркутска.